Он произносил слово «автоматика» с такой чистой и мечтательной интонацией, что его лубянский кабинет, куда мы поднимались слушать лекции, на секунду словно превращался в резонатор гигантского рояля. Но хоть это слово всплывало в его речи довольно часто, никаких технических сведений он нам не сообщал, а рассказывал в основном житейские истории или вспоминал, как партизанил во время войны в Беларуси. Урчагин тоже никаких технических тем не касался, а обычно лузгал семечки и посмеивался или рассказывал что-нибудь смешное. Например, спрашивал, как разделить пук на 5 частей? И когда мы говорили, что не знаем, отвечал сам себе, надо пукнуть в перчатку. И заливался тонким смехом. Меня поражал оптимизм этого человека, слепого, парализованного, прикованного к инвалидному креслу, но выполняющего свой долг и не устающего радоваться жизни. У нас в космической школе было 2 замполита, которых за глаза называли иногда политруками, Урчагин и Бурчагин, оба полковника, оба выпускники высшего военно-политического училища имени Павла Корчагина, очень похожие друг на друга. С нашим экипажем занимался обычно Урчагин. У замполитов на 2 было 1 японское инвалидное кресло с электромотором, и поэтому, когда один из них вел воспитательную работу, второй молча и неподвижно полулежал на кровати в крохотной комнате 5-го этажа, в кителе до пояса прикрытый одеялом, скрывавшим от постороннего взгляда судно. Бедная обстановка комнаты, планшет для письма с узкими прорезями, в накладываемой сверху картонке, неизменный стакан крепкого чая на столе, белая занавеска и фикус — все это трогало меня почти до слез. И в эти минуты я переставал думать, что все коммунисты хитрые, подловатые и основательные люди. Последним в экипаж пришел Дима Матюшевич, отвечавший за лунный модуль. Он был очень замкнутым и, несмотря на молодость, совершенно седым, держался особняком, и про него я знал только то, что раньше он служил в армии. Увидев над койкой Митька репродукции картинку Инжи, вырванной из работницы, он повесил над своей койкой лист бумаги, на котором была нарисована маленькая птичка и крупно написано «Оверхит зе Альбатрос». Приход Димы совпал по времени с появлением новой учебной дисциплины. Она называлась как фильм «Сильные духом». Это не было учебным предметом в обычном смысле слова, хотя в расписании ему отводилось почетное место. К нам стали приходить люди, чьей профессией был подвиг. Они рассказывали нам о своей жизни без всякого пафоса. Их слова были просты, как на кухне, и поэтому сама природа героизма казалась вырастающей из повседневности, из бытовых мелочей, из сероватого и холодного нашего воздуха. Лучше других сильных духом мне запомнился майор в отставке Иван Трофимович Попадья. Смешная фамилия. Он был высокий, настоящий русский богатырь. Его предки участвовали в битве при Калке. Со множеством орденов на кителе, с красным лицом и шеей, весь в беловатых бусинках шрамов и с повязкой на левом глазу. У него была очень необычная судьба. Начинал он простым егерем в охотничьем хозяйстве, где охотились руководители партии и правительства. И его обязанностью было гнать зверей, кабанов и медведей, настоящих за деревьями стрелков. Однажды случилось несчастье. Матерый кабан-сикач вырвался за флажки и клыком нанес смертельную рану стрелявшему из-за березки члену правительства. Тот умер по пути в город, и на заседании высших органов власти было принято решение запретить руководству охоту на диких животных. Но, конечно, такая необходимость продолжала возникать. И однажды попадью вызвали в партком охотхозяйства, все объяснили и сказали: «Иван, приказать не можем, да если бы могли, не стали бы. Такое дело, но только нужно это, подумай, не волить не станем».